У Сильвии был небольшой штат мастериц, которым она командовала превосходно. Благодаря своей тонкой наблюдательности и способности пленять людей, она подобрала подходящих девушек и сумела привязать их к себе. Ее главная помощница Олимпия, гораздо старше и опытнее ее, превосходная работница, была несообразительна и не умела защищать свои интересы. В Париже эта провинциалка чувствовала себя затерянной. Ее обирали, над ней издевались все, мужчины и женщины, хозяева и товарки. У нее хватало ума это сознавать, но не хватало силы воли для того, чтобы давать отпор, и потому она искала кого-нибудь, кто не надувал бы ее, и, пользуясь ее трудом, избавила от необходимости распоряжаться собой. Сильвии ничего не стоило подчинить себе и остальных. Нужно было только следить, чтобы чувство соперничества, которое она разжигала в мастерицах, не нарушало их согласия. Нужно было, ловко пользуясь этим соперничеством, поощрять их усердие и, к примеру, мудрых правительств, создавать союз соперниц, основанный на преданности общему делу. Работницы Сильвии гордились своей маленькой мастерской, жаждали отличиться перед молодой хозяйкой, и это подчиняло их ее коварной власти. Она часто заставляла их работать до изнеможения, но при этом сама давала пример, и никто не жаловался. Легкий выговор, веселая насмешка, вызывавшая взрыв смеха, подгоняли выбившуюся из силы упряжку, заставляли ее держаться до конца. Девушки восторгались хозяйкой и ревновали ее друг к другу. Она же, поощряя в них эти чувства, сама оставалась равнодушной. По вечерам, когда девушки уходили, она говорила о них с сестрой тоном холодного безразличия, который возмущал Анетту. Впрочем, в случае нужды, когда они заболевали или попадали в беду, она не оставляла их без помощи. Но она забывала о них, больных или здоровых, когда их не видела. Ей некогда было думать об отсутствующих. Некогда было долго любить кого-нибудь. У нее было столько дел, что не оставалось свободной минуты. Туалет, хозяйство, еда, шитье, примерки, болтовня, любовь, развлечения. И все было точно рассчитано. Все вплоть до тех часов молчания, всегда коротких, между дневной сутолкой и ночным отдыхом, когда они оставались наедине с собой. Ни единого уголка для мечты. Сильвия к себе самой присматривалась со стороны такими же любопытными, трезвыми глазами, как и к другим. Внутренняя жизнь была сведена к минимуму, все выражалось в действиях и словах. Сильвия была совершенно чужда, свойственна Анетте потребность исповедоваться самой себе. Анетта даже терялась, наблюдая ту душу, где все было наружу, ни единого укромного уголка. А если он и был, он есть во всяком сердце, дверь в него была наглухо закрыта. И Сильвию не интересовало, что там таится в глубине за этой дверью. Ей нужно было только одно — полновластно управлять своим мирком, наслаждаться всем и работой, и радостями жизни, да так, чтобы все было в свое время, чтобы ничего не упустить, а значит, без страстей, без крайности, ибо вечная деятельная суета и порхание не уживаются с великими страстями и даже исключают их возможности. Можно было не опасаться, что Сильвия когда-нибудь потеряет голову от любви. Сущность она и любила-то по-настоящему одну только Анетту. И как это было странно. Почему она любила эту рослую девушку, с которой у нее не было ничего или почти ничего общего? А потому что это почти ничего было нечто очень важное, может быть, самое главное. Голос крови. Не всегда люди одного поколения придают значение кровному родству, но когда придают, какая-то скрытая сила. Голос крови нашептывает нам: «Тот, другой, это тоже я». Содержание тоже, но отлито в другую форму. Это я в ином виде, я узнаю себя в другой душе. И хочется тогда отвоевать себя у этого узурпатора. Здесь действует влечение двоякого, нет, троякого рода. Нас влекут и сходство, и противоположность, и еще третья приманка. Далеко не самая слабая радость покорения другого человека. Как много общих черт было у Анетты и Сильвии. Гордость, независимость, сильная воля, дисциплинированный ум, чувственность. Но у одной все было обращено внутрь, а у другой наружу. Они представляли собой словно два полушария одной души. Они были созданы из одних и тех же элементов, но каждая по каким-то непонятным причинам, коренившимся в особенности их натур, отвергала вторую свою половину, желала видеть только одну, то, что была на поверхности, или то, что была скрыта в глубине.